Глава вторая. Побег. Нестор никогда не попадал в СИЗО и не интересовался тем, как там живут люди, ждущие суда и приговора. Поэтому пребывание в одной из таких камер в обновленном Лефортове стало для него откровением. Задержали его с Жанной в кабинете президента сразу же после невидимой битвы с советником главы государства, долгим Валерием Валентиновичем, и через час с минутами Нестор, обессилевший от ментального боя, был припровожден в СИЗО, где уже обретались трое сидельцев и оставлен на их попечение. Куда увезли Жанну, также потерявшую много сил, он не знал, хотя надеялся, что ее отпустят. К вечеру Слипер успокоился и привел чувство в порядок. Соседи по камере, два молодых человека и лысый старик, не проявили к новому задержанному интереса, что Нестора порадовало. Объясняться с посторонними людьми, кто он и почему оказался в следственном изоляторе, не хотелось. А после ужина его и вообще отправили в одиночную камеру, на топчине которой, пропахшим табаком и потом, он расположился, вспоминая недавние события. Валерий Валентинович Долгий, работающий советником президента по информационно-коммуникационным технологиям, на самом деле являлся смотрящим тайных сил мирового правительства и обладал колоссальным экстрасенсорным запасом, превращавшим его в слипера. То есть в НЛП-оператора, способного внедряться в сознание людей и программировать их на выполнение его желаний. То же самое могли делать и Нестор с Жанной, хотя их программы были иными. Они подчинялись этическим категориям справедливости, как бы выспренно это ни звучало, и служили народу России вместе с носителями той же морали, олицетворенной в сотрудниках КЗО, Комитета защитников Отечества. Призрак, как и все организации подобного рода, имел и свою разведку, и контрразведку, и службу безопасности. Поэтому его руководство было хорошо информировано о деятельности в России пятой колонны, либералов-монетаристов и деятелей из так называемых некоммерческих организаций, служащих Западу. Но и КЗО, и «Призрак» не были застрахованы от проникновения в их ряды предателей, да и разведки западных конкурентов работали неплохо, вербуя сексотов из предателей России, коих в коррумпированной чиновничьей среде хватало. И это послужило основанием крупного провала «Призрака», в результате которого в Польше погиб слипер Даманский, а советник президента Долгий едва не успел завершить операцию по тихому программированию президента страны, готовящуюся несколько лет. Между тем, помогали Долгому не дилетанты, а такие мощные фигуры политического и финансового олимпа России, как Герман Оскар, президент Сбера, структура, опиравшаяся на Сбербанк России, председатель Совета директоров Объединенной авиационной компании «Бурдюк», президент Нацбанка Сухизадов, министр торговли Мантаров и олигархи из оппозиционной группировки, мечтающие сменить таких же господ из элитной финансовой бригады президента, находящихся нынче у власти. Командир «Призрака» Сивков называл процесс смены властных структур «круговоротом майданов в природе», что точно соответствовало действительности. Нестор невольно вздохнул. Сивков погиб, и кто теперь возглавил «Призрак», было неизвестно. Мысли свернули в другое русло. Жанна. Жанна Миловидова была слипером, имеющим оперативный псевдоним А2, и первое время курировала деятельность Нестора, ставшего агентом А4, что позволило 28-летнему служащему нотариальной конторы быстро освоить новую для себя профессию слипера и поучаствовать в нескольких операциях «Призрака» по коррекции поведения разного рода функционеров социальных служб. В последней операции по спасению президента она помогала Нестору, но где находилась сейчас, он не знал. Очень хотелось надеяться на то, что ей удалось незаметно покинуть кабинет президента, тем более, что внедряться в чужие пси-сферы 38-летняя женщина умела не хуже Нестора. Вспомнился поцелуй, который она подарила ему недавно, после того, как он поделился с Жанной своим умением переселяться в неживые предметы. Правда, ни к чему особому, о чем можно было бы помечтать, это не привело. Однако Нестор не раз вспоминал взрыв чувств, последовавший за поцелуем, и ярко представлял себе мягкие, полные, красивого разреза губы женщины. Вот как сейчас. «Пчелы и мед», как писал Грин в незабвенных алых парусах. Ощущение теплого прикосновения к собственным губам было таким сильным, что они сами собой выгнулись сердечком. В коридоре за дверью что-то громыхнуло. Он очнулся. Рука невольно потянулась к кармашку на груди, но смартфон у него отобрали, имплант связи еще не вшили под кожу за ухом, и позвонить никому он не мог. Так как делать было нечего, пришла идея потренироваться с множественным переходом от объекта к объекту. На практике такими экзотическими переходами пользоваться Нестору не приходилось, Но процесс казался многообещающим с любой точки зрения, и вполне возможно, способность менять физические тела в качестве убежищ могла в будущем пригодиться. Обойдя в задумчивости камеру, 2,5 на 2 метра, Нестор осмотрел топчан, привинченные к полу стол и стул, но остановил выбор на двери. Родилась идея пойти дальше, в дверь секции, а потом и в дверь в коридор, ведущий к посту охраны у выхода. Он улегся лицом к обитой железным листом двери с глазком и окошечком для подачи еды. Сосредоточился на вхождении в толстую пластину, открывавшуюся с таким лязгом, что он всегда подскакивал, ожидая появления в камере, по крайней мере, БТР. Короткая темнота вобрала в себя сознание слипера, и в следующее мгновение он уже невидимым облаком врезался в дверь, превращая ее в своеобразный череп. Смена ощущений подействовала не хуже пощечины. Тепло камеры сменилось холодом стали и дерева. Руки и ноги исчезли, осталась голова, заполненная дымом нервного потрясения, а затем он стал видеть и слышать не глазами и ушами, а всем телом, превратившимся в прямоугольник тюремной двери. Глаз, облако, дверь, конечно, не имело, но непостижимым образом он видел детали интерьера до мелочей. Такое случилось впервые. Раньше так подробно воспринимать зрительные образы он не мог и с интересом прислушался к себе, пытаясь понять, что произошло. Обнаружил себя лежащим на топчане с открытыми глазами, мысленно поприветствовал. «Здорово, арестант. Удобно лежать?» Тело не ответило, почти потеряв все физические параметры. Когда он только начинал свою паранормальную деятельность, пугался внезапной потери возможности двигаться, потом привык. А всего пару недель назад вообще научился поддерживать положение тела, принимаемое им во время перехода. До этого момента он просто падал без сознания, так как переставал управлять моторикой мышц. Теперь же остатки сознания в голове позволяли ему контролировать тело. Конечно, картина, которую обрабатывал мозг слипера, переселившегося в другой объект, особенно в объект, не имеющий ни мозга, ни нервной системы, ни сознания, сильно отличалась от той, которую видели глаза, передавая изображение в мозг по зрительным нервам. Больше всего процесс напоминал пульсацию пара в бане, видимую как плоский серый лист. Но все же Нестор мог оценивать объем пространства и положение предметов в нем. Но если раньше он видел себя, тело, как бледно-желтую колоду с намеками на голову, руки и ноги, без движения лежащую на плоском верстаке, то сегодняшний опыт стал сюрпризом. Дверь камеры видела тело слипера как огромная телекамера с хорошим разрешением. Возможно, именно размеры двери и создали эффект бинокулярного зрения. Сосредоточился, поворачиваясь на 180 градусов, чтобы видеть коридор по ту сторону двери. Длинная труба, заполненная паром, была пуста. Вертухаи, как зэки называли охранников тюрем, зря по коридорам своего учреждения не ходили. Так, отлично, поехали дальше. Разогнался, пулей влетел в дверь, оборудованную решеткой в другом конце коридора. Короткая темнота, холод, железно-деревянные объятия, тишина. Поворочившись в тесноте пластины, он оценил помещение по ту сторону второй двери, увидел дымную пещеру, разветвлявшуюся на два колена. Понятно, Т-образный перекресток. По сути, тупик, потому что переселяться больше не во что, если не брать во внимание стены коридоров или потолок. Черт, придется возвращаться. Или подождать охранника. В течение минуты он торчал в двери, как гвоздь в доске, постепенно теряя концентрацию, испугался надвигающейся темноты и в два прыжка вернулся обратно в тело. Полежал, отдыхая, возвращаясь к нормальной жизни, ощущая движение каждой мышцы, каждой жилочки, легких и сердца. Успокоился окончательно. Но отбой в СИЗО должен был наступить через час после ужина. Времени еще было предостаточно. Организм требовал активного образа жизни, поэтому Нестор решил потренироваться в другой плоскости. Не переселяться в предметы и объекты, а поискать живых перцепиентов, то есть людей, находившихся где-то рядом, за стенами камер и самого здания. Потом вообще мелькнула мысль поискать Жанну в тюрьме, что настроило молодого человека на более серьезный лад. Для того, чтобы переселиться в чужое тело, особого напряжения не требовалось. Достаточно было сосредоточиться на преодолении сопротивления чужой психики, сконцентрировать собственную ментальную сферу в подобие силового кокона и запустить его, как камень из пращи, в голову клиента. Дальше начинал работать автоматический механизм захвата сознания человека, напоминающий, говоря военным языком, действия спецназа при захвате блокпоста террористов. В случае же поиска подходящих умов, технология паранормального перемещения напоминала бесшумное скольжение разведгруппы во время операции по захвату языка. Здесь требовалось умение мгновенного прощупывания концентрации ментальных полей при сохранении формы и объема собственного ментального солитона. И Нестору в свое время понадобился не один такой рейд, пока он не научился не расслабляться при попадании в ложную цель. Коридоры СИЗО на первом этаже здания в данный момент оказались пустыми. Волновой пакет сознания Нестора ощупал их все. Затем пробежался по камерам, но нигде не нашел знакомую ауру Жанны, которая давно и прочно заняла ячейку памяти, как маячок тепла и радостного ожидания. Пришла мысль поискать женщину в городе. Сердце заработало, как отбойный молоток. Энергия на поиск в пространстве больших расстояний требовала повышенного расхода душевных и физических сил, так как пакет вибраций Слипера не имел ни зрения, ни слуха в обычном понимании этих категорий. Ориентироваться можно было лишь по вспыхивающим вокруг маячкам биополей других людей. Чтобы разобраться в их положении, Нестору пришлось напрячь воображение и представить квартал вокруг здания тюрьмы. В этом районе Москвы он еще не бывал, поэтому картина получилась неполной и, наверное, далекой от реальности. Однако он все же смог нарисовать виртуальный пейзаж и поднялся над домами района, как воздушный шар, имеющий собственный двигатель. Москва легла под ним пестрой мозаикой замков и крепостей, бурлящих фонтанами и фейерверками мыслесфер их обитателей. Этих фейерверков было так много, что Нестор сам едва не взорвался ракетой. Лишь невероятным вывертом воли он остановил процесс распада и рванул шар в небо, спасаясь от моря призрачных огней. Чем выше поднимался шар Нестора, тем слабее светился огненный ковер под ним, в котором он попытался найти светлячок ауры Жанны. Над головой Слипера вырос купол космоса, к удивлению человека, расцветившийся россыпью звезд, которых он видеть не мог. И одна из них вдруг разгорелась клубочком золотого пламени и факелом осветила Нестора, пронзив его насквозь. Обрушившаяся на голову, привычная оценка, хотя о голове в данном случае речь не шла, волновой пакет «Я» Нестора находился вне головы. Ливень странных видений буквально затопил его сознание и лишил возможности думать. Побарахтавшись в струях геометрических фигур и пейзажей, он кинулся назад и на последнем издыхании вывалился в свое тело, как метеорит, блуждающий в космосе. Вход в собственное тело оказался сродни удару об асфальт после падения с большой высоты. Настолько сильным было сотрясение, породившее мгновенную головную боль. Такого с ним еще не происходило. И Нестор постарался расслабиться, очищая голову от посторонних нервных сотрясений, стирая проникшие извне картины внеземной жизни. Последняя из них изображала хрустальную чашу с уходящими в синее небо фестончатыми краями, в центре которой располагалась изумительной красоты друза драгоценных камней, увенчанная царской короной. Что это такое, Нестор понять не успел. Контакт с этим необычным сооружением длился не больше 2 секунд, но ему показалось, что чаша действительно находится где-то глубоко в космосе, а кристаллическая фигура с короной на голове представляет собой нечто вроде сложной антенны. Картина окончательно растаяла. Нестор тряхнул головой, успокаиваясь. Его ментальная сфера и в самом деле могла наткнуться на луч какого-то радара или радиопередатчика, который породил в сознании каскад видений, сформированных воображением Слипера. «Бред», — пробормотал он вслух. Дверь вдруг загрохотала, открываясь. Нестор вздрогнул, сел на топчине, досадуя на себя за то, что не проконтролировал появление гостей, занятый своими мыслями. В камеру вошла пара. Смуглолицый молодой человек в белом халате с южной бородкой и черными очками, и мужчина постарше, в темно-коричневом костюме, кремовой рубашке и черном галстуке. У него было ястребиное лицо с острым носом, полоска губ, словно щель, прорезанная на лице лезвием бритвы, серые глаза на выкате, вспыхивающие кусочками острого стекла, и широкие покатые плечи тяжелого атлета. Руки он держал в карманах брюк, в то время как его напарник нес металлический чемоданчик-дипломат. Ни слова не говоря, они начали действовать. Санитар в халате положил дипломат на стол, щелкнул пряжками, открыл. Крышка дипломата превратилась в экран ноута. Парень вытащил из чемоданчика грушевидный аппарат, смахивающий на фен для волос, потыкал пальцем в приборную панельку, направил ствол фена на Нестора. «Вы чего удумали?» – забеспокоился пленник, вдруг сообразив, что к нему пришли вовсе не медики, чтобы померить давление и сердечный пульс. Но сделать он ничего не успел, потому что был слишком расслаблен после путешествия вне себя. Фен скрипнул, и сознание Нестора вынеслось из головы, превращая человека в соляной столб. Правда, гости все же не учли кое-какие нюансы в поведении и навыках Слипера, научившегося переселяться в тела других людей и даже в неживые предметы. Поэтому Нестор не просто потерял сознание, а его вышибло из головы, как зуб при ударе кулаком. Мгновение спустя оно, сознание, переместилось в топчан под сидевшим пленником, и он стал видеть, слышать все, что происходило вокруг, в ином режиме, недоступном обычным людям. «Норма», — проговорил санитар удовлетворенно. «Хорошую технику прислали нам пиндосы». «Заткнись», — буркнул пожилой ястреб, подходя к замершему Нестору. «Слушай внимательно. Будешь выполнять все мои команды. Сейчас выходим отсюда, покидаем тюрьму и садимся в машину. Вставай». Тело Нестора не послушалось. В данный момент его сознание ему не принадлежало, и выполнить гипноприказ слипер не мог. «Вставай!» Санитар с недоумением посмотрел на сидящего, почесал затылок. «Вомле, бей еще раз!» — приглушенно рявкнул ястреб. Санитар пощелкал клавишами, вдавил большим пальцем красную кнопку. Дуло фена метнуло призрачную молнию. Странным образом Нестор ее увидел в голову пленника. «Вставай!» — оскалялся ястреб, медведем нависая над телом Нестора. «Убью!» Нестор хотел переселиться из топчана в голову старшего, чтобы перехватить управление, но вдруг обнаружил, что не может этого сделать. Не хватало концентрации сил, поскольку слепить в один ком растекшееся по лежаку психосвязи оказалось непросто. Испугавшись по-настоящему, он собрал все доступные ручейки энергии и попытался вернуться в свое тело, хотя существовал риск полной фрустрации сознания. Короткая дурнота погасила сознание, а когда он пришел в себя, слава богу, в своем теле, увидел, как открывается дверь и в камеру входит Жанна. Спрашивать, что происходит, она не стала, обладая опытом и навыками спецназа. Замерла на пару мгновений, глядя на санитара. Тот, в свою очередь, перестал шевелиться, раскрыл глаза шире, уставился на гостью. Нестор понял, что женщина устроила либо засос, как слиперы называли меж собой прием затемнения сознания, либо подвал, импульс подавления воли. Ястреб оказался опытным специалистом в таких делах. Он сунул руку под мышку и вытащил пистолет. Новенький волк с насадкой бесшумного боя. Однако Жанна действовала быстрее, зная, с кем имеет дело, и не позволила широкоплечему ястребу-борцу открыть огонь. Подняв ствол, борец застыл, теряя мысль, потом бросил пистолет на пол. Жанна, стоявшая статуей манекенщицы на модельном показе, обтягивающие ноги джинсы скинни, белая курточка, обтягивающая торс перчаткой, сапожки, лифы на высоком каблуке. Пришла в себя, вернулась в тело после хождения по чужим головам. Подошла к сидевшему без движения Нестору. «Ты здесь?» Он, наконец, освободился от ступора, порожденного релаксацией на нервный срыв, проговорил деревянными губами. «Только что пришел». Она кинула взгляд на дипломат. «Понятно, тебя лупанули из зомбера. Отлично, заберем с собой. Идти можешь?» «Могу», — он слез с топчана. «Как ты здесь оказалась?» «Ты бы лучше спросил себя, как ты здесь оказался. Ведь мог же спокойно уйти, когда тебя конвоировали». Он смущенно пригладил чуб. «Я думал, не стоит показывать свои способности». «Идет война. Надо же соображать, чем закончится задержание, если враг узнает о том, кто ты. За нами идет охота. Вон даже зомбера используют для захвата, а ты сопли жуешь». «Я думал, чем?» «Корень квадратный», — расстроенно сказал он, — «из минус единицы». Жанна фыркнула. «Уходим. Следуй за мной. Если заметишь что-то, чего не замечу я, включай засос без колебаний». «Понял. Надень халат». Нестор повиновался. Снял с санитара халат, накинул на свои плечи. «Да, и захвати зомбер». Он закрыл крышку дипломата и двинулся вслед за освободительницей, невольно любуясь ее походкой. Вспомнился незабвенный служебный роман, в котором секретарша учреждения показывала директорше, как должна ходить женщина, свободно, раскованно, от бедра. Точно так же шагала и Жанна, обладая к тому же отличной фигурой и грацией гимнастки. Прошли коридор, в конце которого у двери с решетчатым окном столбом стоял охранник в темно-серой униформе. По его остановившемуся взгляду можно было безошибочно определить, что здоровяк находится в полном засосе. «В камеру 12 шагом марш!» — приказала Жанна тоном укротительницы тигров. «Залечь и спать!» Охранник молча направился к камере, где сидел Нестор, деревянно переставляя ноги. Миновали еще один коридор, задержались у решетчатой перегородки, возле которой в позе задумчивого сурка стоял еще один охранник. Нестор заметил глазки видеокамер, наблюдавших за коридорами. Однако, судя по отсутствию тревоги и суеты, дежурные на мониторе охраны не замечали, что творится на первом этаже СИЗО. Третий переход вывел пару к помещению оперативного обслуживания тюрьмы, и Нестор понял, почему охрана не реагирует на беглецов. В помещении находились трое молодцев в сером, и все трое сидели без движения, тупо пялись в ряды экранов системы контроля. Четвертый, толстопузый дядя с лицом мясника, торчал у двери с видом школьника, решавшего в уме задачу по умножению 2 на 2. Судя по его застывшему взгляду, ответа на задачу он не знал. «Сопроводить к выходу», — железным голосом проговорила Жанна. Толстяк торопливо распахнул дверь и засеменил впереди нее к выходу с территории тюрьмы. Пересекли пустой двор, встретив лишь одного охранника у железных ворот. Тот открыл боковую дверцу в сплошном бетонном заборе, и беглецы вышли на подковообразную площадку, занятую десятком автомобилей. Тотчас же одна из машин, черная «Октавия» с говорящим номером 01ЕКХ-77, подъехала к Жанне. «Садись», — сказала она, занимая место справа от водителя. Нестор ввалился в кабину на заднее сиденье, увидел лицо шофера. Это был командир группы спецназа «Призрака» капитан Виктор Боков, и расслабился. Виктор подмигнул пассажиру, вдавил в пол педаль газа. Машина молнией перелетела стоянку и влилась в поток автомобилей на улице Энергетической, огибавшей тюрьму. «Куда едем?» — поинтересовался Нестор. «В контору?» «Приказ Ланина по норам», — ответил Виктор. «Блок-офис приехал на новое место возле Лосиного острова. Вас же велено поселить на секвах. Придется какое-то время сидеть тихо, как мыши». «На каких еще секвах?» «Аббревиатура секретных квартир», — пояснила Жанна. «Тебя мы намерены отвезти на старое место жительства, квартира не засвечена». «На Берзарина? Возле Пятой авеню?» Жанна не ответила на вопрос, продолжая. «А мне придется переехать». «Поселись у меня». Нестор спохватился, что предложение можно расценить как непристойное. Хотел поменять формулировку, но она ответила раньше, серьезным тоном, не допускающим двусмысленности. «Спасибо на добром слове. Пару дней поживу у подруги, потом посмотрим». «Следов не оставили?» — спросил Виктор, белобрысый, голубоглазый, спокойный и сосредоточенный. «Засосы развеются через полчаса», — ответила Жанна. «Никто ничего не вспомнит. Старшей смены сотрет запись камер». «Сильно». Виктор покосился на пассажирку, как инспектор французской полиции из фильма «Люси». «Мне тебя бояться?» Она улыбнулась. «Нет, я рада, что ты со мной». «А я?» — вырвалась у Нестора. Получилось жалобно, и он покраснел. Водитель снова подмигнул ему. Жанна обернулась и положила прохладную ладошку на руку слипера. «Иногда ты так восхищаешь меня своей простотой, что хочется смеяться и плакать одновременно». Он хотел ответить резко, как и полагается мужчине, но вместо этого пробормотал. «Извини, я просто перенервничал». Его высадили у высотки рядом с ТРЦ 5-я авеню. «Дойдешь?» «Не маленький. Сегодня мы уже не увидимся?» «Нет». «Холодильник полон», — добавил Виктор. «Держи новые ключи, мы поменяли замки». «А завтра?» «А завтра будет прекрасный день, если не пойдет дождь», — рассмеялась Жанна. «Как говорят осторожные синоптики». Она помахала рукой, и Октавия уехала. Нестор проводил ее взглядом, поколебался, решая, не зайти ли в магазин купить бутылочку вина. Потом вспомнил слова Виктора «холодильник полон» и заторопился домой. Сначала искупался с наслаждением, почувствовав себя чистым, потом решил поужинать, но события последних двух часов измотали его психологически, и Нестор, прилегший на минуту на диване, уснул. Проспал больше часа. Полез в холодильник, порылся в запасах продуктов и обнаружил бутылочку шампанского «Майот». Улыбнулся, подумав, что тот, кто собирал набор еды и напитков, наверное, был осведомленным человеком, знавшим пристрастие слипера, любившего сухие вина. А еще через полчаса, когда окончательно стемнело, дверной звонок залился соловьиной трелью, и Нестор увидел Жанну с большой сумкой на колесиках. Изумился. «Ты?» «Неужели я так изменилась?» — пошутила она. «Нет, но ты говорила, что поживешь у подруги». «Так ты меня выгоняешь?» Он вспыхнул, и Жанна со смехом бросилась к нему на шею.